счетчики, счетчики нас заморочатый. Фафа находчатый, правно накотчатый. Фафно короче, бифафно находчивый. Счетчики, счетчики, дав я не точен. И сколько нас таких, даже сложно представить. Каждый будто псих, ищет как себя славить. Много ноунеймов, еснеймов, которым везло. Бабло за музло, получать все это фейм. Удача, оказаться в нужном месте, ведь задача патча. Все погони, ведь за счетчиками не иначе. Меряют они успех и качево, нас артачат, хуя себе мальчик. Лидеры мнений, алгоритмы ценят. Я же в этом кене, слушать их на сцене. Скажут, кого слушать, и соцсети прямо в уши выведу. Те, кто там на куше, типа нет других и тут. От кумира до нунейма разница большая. Там какие-то сантиметры саунд дизайна. Дэу, чуть лучше флау. Больше мелодий, декламация и положит шоу. Счетчики, счетчики, нас заморочатый. Фафа находчатый, правно накотчатый. Фафно короче, бифафно находчивый. Там все нет мочи и снав я не точен. И если разобраться, все лишь только махинации. Все равно погони за ротацией. Счетчиками надуваем щечки. Мы все же тут летчики, зависим. Хотим популярными мы быть с интернет-дрочкой. Счетчики соцсети решат, кого люди хочут. Хостинги скажут, что слушайте, нет планки четче. Мудилы СВК все расставит на места. Мир пал низко, давно ясно и понятно. Оу, мы все зашкварились, это же говно. Если честно, в рэпе тесно. Много глупых, мало местных. Идите лакеев, я не пожалею. Перманентно Киев навязал евреям. Я всегда стремился к славе, но судя по всему, все это стало вечным дном. Ограничивать тебя, все делать на потеху. Иначе быть забытым публикой, успеха к смеху. Что влечет формат, то только и подошло. Или сутовство, бро, результаты на табло. Верховодит семя, она. Все лишь ради денег и истенит, она. Кто же все же гений не оценит, она. Шкала жизни мнений, но не лень.